5. Заповедник гоблинов. «А может и правда?» – размышлял Игорь, неспешно шагая по культуриному лесу и бросая взгляды на притихшего Оберта. «Может и правда призрак?» Вытолкал сознание человека, когда он находился в виртуале. Занял его место, и вот результат. Мой разум, вся моя сущность привязана не к обычной реальности, а к цифровой. Отсюда и возможность пользоваться даром только тут. Звучало логично и непротиворечиво, однако следом пришло и опровержение. Тело. Он по-прежнему был к нему привязан. Не мог без него и без капсулы войти в VR, а значит, не такой уж он и призрак. Версии и догадки толкались в голове, но большая их часть даже на первый взгляд выглядела бредово. Последняя, да, вполне реалистично. На некоторые вопросы она, конечно, не отвечала. Тоже исчезновение интерфейса, например. Но как отправная точка годилась. Правда, кроме некого успокоения, да и то слабого, она ничего не давала. Путешественник предложил Оберту прогуляться именно для этого, чтобы собраться с мыслями. В камере бы не получилось. Там одиночество и обстановка вгоняли в тоску и депрессию, не давая мозгам работать эффективно. Да и не хотелось возвращаться в убогий мир серых стен и светящегося потолка. Лучше уж здесь, раз уж так обстоятельства сложились. Скользнула пораженческая мыслишка, которую он тут же прогнал. Не хватало еще на поводу пойти. С другой стороны, ну а что там можно было сделать? Резко разорвать связь с виртуальностью? Взбодрить тело физическими нагрузками и тихо сойти с ума в одиночестве? Или шататься по коридорам, пугая редких прохожих и охранников. А не потому ли ты и ухватился за байку о призраках? Очень же удобная версия, у которой в перспективе избавление от оков немощного тела и потенциальное бессмертие. Сосед-то прав, за такое многие отдадут все, что угодно. «Может и так», — начал было спорить с собой Игорь, но в этот момент услышал звуки множества голосов. Недалеко, часов на 11 от направления их движения. Он тут же остановился сам и дал знак Оберту сделать то же самое. «Ты чего так напрягся?» Шепотом, попав под его настроение, спросил Оберт. «Тут рядом. Дан Шнупский. Скорее всего, группа возле него собралась. Сейчас чистить его пойдут. Кстати, давай тоже в группу, а то бродим как неприкаянные». Рядом специальная локация с увеличенным опытом, которую игроки обычно проходят группами. Уровень локации невысокий. Синхронно перевел боярин сказанное на человеческий язык. Вслух спросил. «А как это сделать? В группу?» «Блин, ну не знаю. Попробуй так же, как в кофейне расплачивался». Ну хорошо. Оберт, хочешь вступить ко мне в группу?» «О, сработало! Принял! Есть какие-то уведомления?» «Нет. А у тебя?» «Игрок Ингви, вопросительные знаки, уровень, вопросительные знаки, добавил вас в группу», прочитал Оберт сообщение с интерфейса. «Я тебе грю, ты призрак, даже система тебя не читает». «Скорее всего, она этого не делает по совсем другой причине», про себя подумал путешественник и предложил. «Пойдем глянем на данж». «Ингви, на что там смотреть? Два десятка игроков крошат зелень всякую. Вот интересно-то!» «Не забывай, что для меня это совершенно необычное явление. Давай сходим». Оберт махнул рукой. «Пойдем, мол, что с тобой делать?» и зашагал в сторону голосов. Менее чем через 2 минуты деревья расступились, показав спутникам изрядную толпу игроков в разнообразном снаряжении. Были здесь воины в кольчугах и стальных панцирях, маги в дурацких балахонах и нелепых головных уборах, стрелки с луками и арбалетами весьма фантазийного вида. Заметив вышедшую из лесу парочку, многие из них напряглись и схватились за оружие. «Народ, мы просто посмотреть!» — крикнул им Оберт и в знак мирных намерений поднял обе руки. «Вон там на пригорочке посидим, мешать не будем». «Будем учиться этот данж проходить!» Объяснение всех устроило, и на вышедших из леса сразу же перестали обращать внимание. А те, постояв немного, чтобы успокоились и самые подозрительные, направились к небольшой возвышенности, откуда было удобно наблюдать за действом. «Тут низкоуровневые игроки», — пояснил сосед для Игоря. 26-й, самый высокий, вон та, лучница. И он указал рукой на девушку со светлыми волосами, собранными во множество мелких косичек. В руках данная особа держала массивный лук, явно сделанный для кого-то покрупнее, чем она. «Это здесь не имеет значения», — раздраженно отмахнулся от собственной косности мышления боярин. «Это просто рисунок, а не настоящая вещь». Но все вокруг было настолько реальным, что постоянно приходилось себе об этом напоминать. Лес, трава под ногами, прозрачное синего небо над головой. Все, куда ни кинь взгляд, выглядело настоящим. «Все, пошли бафы», — вновь подал голос спутник. «Скоро двинутся». Игроки выстроились в линию, и мимо них, словно священники, благословляющие воинов перед боем, стали ходить маги. Они бормотали заклинания, размахивали руками и посохами, и с них на строй сыпались искры разных аспектов. «Школ», — поправил себя боярин, — «здесь нет такого понятия, как аспект». «А где сам Данш-то?» — уточнил он, до сих пор никакого входа в пещеру, да и гор как таковых не обнаруживший. «Да прямо перед тобой!» Оберт ткнул пальцем в небольшое селение, раскинувшееся внизу под наблюдательным пунктом и окруженное невысоким частоколом. Путешественник незаметно активировал эфирную линзу и стал рассматривать место, которое местные почему-то называли подземельем.